Глава 20. Вскоре я танцевала с Дэвидом и пыталась наслаждаться этим. Мы провели два быстрых танца, прежде чем заиграла более медленная композиция. Дэвид отступила, с восхищением посмотрел на меня. Я пожала плечами. «Что?» «Ничего, просто ты очень красивая». Дэвид был гораздо выше меня, так что моя голова доставала ему лишь до плеча. Поначалу это ощущалось неловко, танцевать так близко к нему, но неожиданно он начал наклонять меня и вести себя безумно. К моменту, когда песня закончилась, я раскраснелась и заливалась смехом. Кажется, по пути за соком Дэвид осушил несколько бокалов вина. Внезапное досаждающее ощущение в моем разуме сообщило, что поблизости был Эндл, и я плотно сжала губы, пока осматривала территорию, чтобы найти его. Мой наблюдатель стоял около белой колонны, сложив руки на груди, а рядом с ним не было той знойной красотки. Его предвещающий бурю взгляд был неясен мне, и это заставляло волноваться еще больше. Я всеми силами пыталась абстрагироваться после беседы с Самантой, но мое спокойное состояние расшатывал вновь материализовавшийся Эндл Эстер. Я вернула все свое внимание обратно к Дэвиду и обнаружила, что он наблюдает за мной с нежным, практически тоскующим выражением лица. Как только наши взгляды встретились, он вновь включил свою добродушную ухмылку. Моим первым порывом было отвести взгляд в сторону, чтобы обходительно ускользнуть, но я позволила огню между нами разгореться. Вероятно, именно это выводило Эндала из себя. Мы кружились в бесконечном танце, пока Дэвид не выдохся. Его лицо было красным, а грудь быстро вздымалась. Остановившись около стола, он осушил несколько стаканов воды и наклонился ко мне. «Скоро вернусь. Не нужно было пить». Я беспокойно взяла его за плечо. «Ты будешь в состоянии отправиться на миссию?» Дэвид кивнул и пошатнулся, отчего крупица моего сомнения разрослась. «Конечно, жди здесь!» Он вывалился через главный вход, хватаясь за голову. Я проклинала все на свете, ведь жалела о том, что не застала его за выпивкой. Я бы смогла предотвратить это, и тогда бы Дэвид не падал с ног. Одурманенные мыслями проникнуть в кабинет Эндала, я вздрогнула, совершенно не услышав, как некто подошел ко мне. Теплая ладонь легла на мое плечо, разворачивая. «Потанцуем?» Эндал протянул руку и склонился, ожидая согласия. Смятение обуяло меня. Танцуя с Дэвидом, я не устала, но плясать с самым злейшим врагом не входило в мои планы. «Вы снова ударились головой?» «Ты снова грубишь, Фрей?» Эндал не убирал ладонь, словно надеялся на согласие. «Прояви хотя бы какие-то благородные качества и станцуй со мной в знак благодарности за многократное спасение». Его глаза блестели в свете канделябров. «Всего один танец, и я отстану». Верить Эндалу было бы так же опрометчиво, как дьяволу, но перспектива того, что он не будет ко мне приставать хотя бы остаток вечера, была слишком заманчивой. Я выдохнула, положив кисть в его руку, и лукавая улыбка повисла на его лице. Эндал прижал меня к себе, отчего я ощутила биение его сердца. Оно было ровным и четким, в отличие от моего. Я не смогла сдержать восхищение, когда его лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. Грех был чертовски красивым. Все вожделенцы были красивыми, и этим они цепляли людей. Я прервала наш зрительный контакт, когда ощутила, что коленки пошатнулись. Мне нельзя размякнуть в его руках, нельзя показывать, что его чары сводят меня с ума. Очередная композиция наполнила зал. Эндал повел нас в танцы. Он двигался профессионально, будто бы танцевал с самого появления в аду. Движения Эстера были плавными. Я ощущала это каждой клеточкой тела, когда он прижимал меня ближе и поднимал в воздух. Опуская меня на мраморный пол, он ненароком задержал руки на талии. Жар охватил мои щеки и спустился ниже, предательски выдавая меня через томный вздох. «Нравится?» — ухмыльнувшись, спросил Эндал. Врать было бы глупо. «Вы неплохо танцуете». «Сама Фрей Диспари похвалила меня», — ахнул профессор, заканчивая танец. Его горячие губы оставили на моей руке нежный, но страстный поцелуй, от которого я пошатнулась. «Благодарю за танец». Я отдернула руку так же резко, как если бы обожглась. Это позабавило Эндала, Но он не остался, чтобы продолжать издевку, а ушел, как обещал. Я стояла в центре зала, охваченная румянцем и непонятной тревогой, пока не пришел Дэвид. Он выглядел посвежее, чем 10 минут назад, и наверняка не представлял, что в его отсутствие я танцевала с Эндалом. «Идем», — прошептал Дэвид, схватив меня за руку. Я торопливо устремилась за ним и оглянулась. «Профессор Эстер, он был где-то здесь, но мог уйти к себе». «В кабинете его точно нет», — уверял Дэвид. «Сегодня поклонение, все развлекаются. Думаю, он нашел кого-то на вечер и собирается продолжить веселье». «Точно», — я выдохнула. «Вожделенцам это необходимо». Никто не уходил из бального зала раньше, чем мы с Дэвидом. Коридоры пустовали, когда мы мчались к кабинету Эндала. За ним числился кабинет защиты от чар. Перед тем, как остановиться у заветной двери, мы тщательно осмотрелись. Из бального зала доносилась тихая музыка и смех грехов, но в коридорах также было пусто. Дэвид потер ладони, вынимая из кармана ключ. Я открыла рот. «Постой, это...» «От кабинета, все верно», — закончил он, сунув ключ в скважину. «Я сделал дубликат». «Когда ты успел?» «Чего не сделаешь ради прекрасной леди?» Дэвид многозначительно посмотрел на меня. После двух поворотов дверь поддалась. Петли застонали, но Дэвид быстро удержал дверь, чтобы она не издавала лишних звуков. Мы забежали в кабинет, и он захлопнул ее, осматривая пустую аудиторию. «Все должно быть в шкафчиках стола». Мы забрались на кафедру и осмотрели поверхность стола. Множество бумаг лежали на нем и не казались привлекательными, в отличие от того, что таилось в закрытых шкафчиках. Я указала Дэвиду на них, и он присел на корточки. «Можно взломать, но не уверен, что это останется бесследным». Я вздохнула. «Нужно узнать все, что уготовано мне. Открывай!» Пожав плечами, Дэвид вынул из кармана тонкую металлическую проволоку и мастерски вскрыл шкафчики. Я устроилась рядом с ним, с замиранием сердца, наблюдая, как он тянет за ручки. Грех подготовился к миссии основательнее меня и вынул фонарик, когда открыл все шкафчики. Мы заглянули внутрь. Ящики были пусты, все до одного. Переглянувшись, мы ощупали все поверхности на возможное наличие тайников, но ничего не обнаружили. Не мог же Эндал закрыть пустые шкафчики. Что-то здесь было неладно. В коридоре прозвенели шаги, кто-то направлялся к кабинету профессора. Дэвид выругался. Суетливо задвигая шкафчики, он не успел их закрыть, потому что мы побежали искать укрытие. Нырнув под одну из парт, мы затихли. В то же время дверь в кабинет беспрепятственно открылась. Некто вошел внутрь и остановился. Он даже не вставлял ключ в дверь, словно знал, что она не заперта. Дэвид выглядел трезвее, чем секунду назад, а я наверняка была бледнее трупа. Отсюда я не могла разглядеть зеваку, зашедшего в кабинет, но уверенная походка сразу сдала его обладателя. «Эндал!» — одними губами прошептала я, смотря на Дэвида. Грех зажал рот, начав икать. Страх обвел мой живот колючей проволокой. Позывы его организма были слишком тихими, чтобы Эндал смог услышать их, но Дэвид все равно не убирал руку с лица. Потоптавшись на месте, профессор Эстер зашагал к столу. Он был словно ищейкой, вышедшей на след преступников. Наконец, икота Дэвида дала сбой, и он опустил руку. Впрочем, это оказалось фатальной ошибкой. Его грудь дернулась, и парта подпрыгнула вместе с ним. Я застонала, не представляя, что делать. Эндел остановился, но вскоре направился к нам. Я все еще надеялась, что профессор примет нас за галлюцинацию, пока он не устроился рядом. «Приветики!» Я вскрикнула так громко, что он зажмурился, а Дэвид снова подпрыгнул, ударившись головой. Наша миссия была официально провалена. Эндел снисходительно взглянул на меня и произнес: «Фрей, я люблю крики, но не такие. А еще...» Он встал, отодвигая парту. «Вы расскажете, что забыли здесь». «Это моя вина!» Дэвид решил выступить козлом отпущения. Выпрямившись, он потирал затылок. «Я привел Фрей сюда!» Эндел поднял бровь, наблюдая за тем, как я неуклюже поднимаюсь. «Зачем?» «Мы хотели уединиться». Я покраснела. Кажется, Эстер не поверил в это, поймав румянец на моих щеках. «В моем закрытом кабинете». Дэвид кивнул. Мы взломали его. Он оказался ближе, чем наши комнаты. Хм. Профессор наклонил голову и указал Дэвиду в сторону двери. Возвращайся к себе. Фрей, ты остаешься. Что? Сказали мы с Дэвидом в унисон, но Эндл поспешил объясниться. Я знаю истинную причину твоего визита. Если хочешь обсудить это, не будь такой трусихой и поговори со мной. Дэвид посмотрел на меня, словно спрашивая, готова ли я остаться с Эндалом наедине. Я кивнула ему, хотя жутко боялась быть с профессором в одной комнате более 5 минут. Когда Дэвид вышел из кабинета, Эндал всецело обратил свое внимание на меня. Я выглядела слишком напуганной, чтобы показывать бесстрашие и гордость. «Итак, малышка Фрей, ты хотела узнать, действительно ли попала в список отстающих?» «Да, я решила не врать. Я хочу узнать правду». «Держи». Он протянул вчетверо сложенную бумажку, которую я открыла быстрее, чем он успел моргнуть. Это был тот самый список, в который добавили мое имя. «И как? Полегчало? Узнала правду?» Злость затопила меня сполна. Хотя бы тут Эндл не врал. Но осознание того, что я есть в списке отстающих, медленно убивало. «Вы говорили правду», — прошептала я, сконфуженно потупив взгляд. «Представь себе, и видение с лабиринтом было не просто так. Я хотел, чтобы ты осознала масштаб проблемы, но, кажется, мы совершенно друг друга не понимаем». Я вздрогнула, переключив внимание на другие имена в списке. «А им вы тоже послали видение? Вы также кошмарите их каждый день своими визитами?» Эндл был непоколебим. Его лицо оставалось серьезным. «Ты снова хочешь сунуть нос в мои дела?» Он помотал головой. «Не ставь себя выше других. Я ничего не должен рассказывать тебе». «Но вы именно это и делаете. Вы ставите меня выше других. Думаете, я не вижу, как вы преследуете только меня?» Мне хотелось высказать Эндалу все и хорошенько потрясти его за плечи, чтобы вытащить всю правду. Однако я понимала, что он не сознается ни в чем. Я никак не смогу надавить на него. «Скажешь что-то еще?» — поинтересовался он, когда в аудитории повисла тишина. «Поверь, я бы и сам хотел с тобой поболтать, но еще не время». Я нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» Эндл вздохнул. «У тебя остались ко мне другие вопросы, кроме этого». «Ах, вот оно что!» Я сжала зубы, не понимая, что за игру устроил профессор. Злость обжигала язык, уготовив кучу гадостей в его адрес. Но я проглотила все и спокойно произнесла. «Как вы догадались, что мы проникли к вам?» «Следил за тобой», — спокойно отрезал он, забрав бумагу. «Это было проще простого. Ты такая невнимательная. Но знаешь, Фрей, это не останется безнаказанным». Я сглотнула. «Вы накажете меня?» Эндл облизнул нижнюю губу. Жар от его тела сводил меня с ума. «Ты уже мое наказание».